Темир Аксак, как звали его свои, проснулся в ужасе и созвал мудрецов и советников. Ему объяснили, что видена им Дева, Мать и Бога христианского, которая есть защитница русского народа. Великий полководец был мудрым человеком и верил в существование высших сил, которые управляют судьбой и видимым миром. Почти не раздумывая, он велел повернуть свои орды. Историки уверяют, что решение было принято после тяжелого сражения с известным ханом Тахтамышем, который был разгромлен, но войска Тимура понесли большие потери. Однако ведь одно другому не противоречит. Перекрестившись и поклонившись на три стороны у Николаевской обители, всадники прощались с Москвой и поскакали в сторону села Останкино, мимо Божедомки, самого большого городского морга, находившегося при церкви Ивана Воина. У Яузы миновали последнюю заставу и окунулись в Лосиный остров. Дорога стала узкой, ее теснил густой лесной массив. Монах упорно о чем-то думал, и после долгих и, видимо, мучительных размышлений поведал своему спутнику следующую историю. «Не хотел я тебе говорить, Лев Андреевич, но не могу смолчать. Возможно, и Господу угодно сие, чтобы ты узнал. Не ведает голубушка-княгиня, как скончался ее супруг, князь Сергей Иванович. Не год назад это было, и не два, а, наверное, 4 лета минуло с тех пор. Служил и я в том засадном полку на юге от Коломны, потом Зарайска, который теперь спалили поганый. Делали походы дальние, но не от татар крымских да кавказских защищали мы Русь, сами от них прятались. Бог свидетель, чтобы жизни свои спасти. Найдем укромное и безопасное местечко и пир горой. В пьянстве и тяжком похмелье проводили мы непотребные дни свои. Бежать я не раз собирался, но как воевода объявит предателем? Придешь с повинной правду сказать, оболгут клеветники нахальные. Великий грех принимал по малодушию. Дружил я с князем, и он был против позорного поведения воевод наших, а гнев свой заглушал вином. Однажды на шумном пиру, стоя рядом со мной, не сдержал себя и высказал все, что накипело, выпил кружку крепкой медовухи и упал замертво. Может, подсыпал кто в вино отравы. Не ведаю и обвинять никого не имею доказательств. Тайно схоронили его тогда, дали клятву не докладывать царю, как дело было, а решили всем кругом, что пал де в битве героем. С докладом же постановили повременить, пока те события не простут травой. И именно в ту пору я с таким ужасом и ясностью понял в душе своей, что надо спасаться, и бежал. Добрался до Чудова, сказал, что из ратных прибыл замаливать свои грехи. О том, что я из благопристойной семьи там знали, взяли послушником без всякого дознания. А потом и монашеский постриг принял, перебрался многогрешный в ангельский чин. Долго молчали. — Так что же княгиня Анна неправильно делает? — спросил, наконец, Неполимов. — все так, и ты ни о чем говорить не смей. Глава 11. Малюта и старый колдун. Григорий Лукьяныч стоял у иконы Богоматери, молился следующим образом. «О, великое ангельское удивление! Пророков исполнение, апостольская проповедь, мучеников веселье и всех святых всежелательное и сладостное зрение! Преблагословенная госпоже, Дева Богородице, Мария Боголюбивая, воздвигни руце твоих сыну твоему и Богу нашему Иисусу Христу, молящихся ему о нас, грешных и недостойных рабе.